Глава 44. Элизабет молча слушала. Все случившееся произвело на нее глубокое впечатление. Она обдумывала идею, которая захватила ее с того момента, когда адвокат намекнул, что необходим друг, горящий рвением спасти Фолкнера и готовый пересечь Атлантику. И до этой самой минуты, когда сам Фолкнер объяснил, какие благие последствия ждут их всех, если бы кто-нибудь смог ясно и красноречиво втолковать это Осборну. Идея заключалась в том, что она должна поехать в Америку. Она не сомневалась, что, встретив Осборна, сможет его убедить, а трудности путешествия ее не пугали, так как на своем веку она объехала много стран. Она подробнее расспросила Фолкнера, и его ответы пуще прежнего укрепили ее в решимости следовать своему плану. Она не видела препятствий и уже не сомневалась в успехе. Правда, у нее совсем не оставалось времени, но она полагала, что суд снова отложат, если возникнет надежда, что Осборн все-таки явится дать показания. Ей было тягостно оставлять Фолкнера без друга, но цель путешествия оказалась важнее. Она должна была поехать. Фолкнеру она ничего не сказала, и тот не догадывался, о чем она думала. Полностью занятая мыслями об этой затее, вечером она возвращалась домой, даже не вспоминая о Невилле, чье появление так занимало ее все утро. Лишь на пороге своего дома она вдруг вспомнила о нем и поняла, что по пути домой его не видела. Окинув взглядом открытую площадку, где он стоял накануне вечером, она никого не заметила. Нахлынули разочарование и грусть. Она подумала, что у нее совсем нет друзей, и никто не поможет ей подготовиться к путешествию, никто не даст совет, так что придется всецело полагаться на наемных помощников. Но ее независимый и стойкий дух поборол эту слабость, и, поднявшись в свою комнату, она села писать записку мистеру Колвиллу. Она попросила его зайти к ней, так как хотела подготовить все для поездки, прежде чем сказать об этом Фолкнеру. Сидя за столом, она услышала на тихой улице быстрые решительные шаги. Затем в дверь торопливо, но деликатно постучали. Она вздрогнула. «Это он!» — подумала она, и тут же вошел Джерард. Она протянула руку, ее переполняла радость. Сердце бешено колотилось, а глаза сияли. «Как ты добр!» — воскликнула она. «Ах, Невилл, как же я счастлива, что ты приехал!» Сам Невилл не выглядел счастливым. Он побледнел и похудел. Его черты были отмечены прежней меланхолией, которую ей на время удалось развеять, а в глазах появился дикий свирепый блеск, напомнивший ей, каким он был в Бадене. Элизабет с ужасом отметила эти следы страдания, у нее невольно вырвалось. «Что стряслось? Есть новости?» «Несчастная судьба всегда подкидывает нам новости», — ответил он. «Свежие и все более и более печальные. Я не вправе тяготить тебя своими чувствами, но больше не мог оставаться в стороне. Я должен был увидеть, как беды повлияли на тебя». Он был мрачен и взбудоражен. Она же сохраняла спокойствие и смиренно думала о долге. Она велела себе день ото дня терпеливо исполнять свою задачу и ради Фолкнера даже казалась веселой. Ей подумалось, что причиной огорчения Невилла стало какое-то новое несчастье. Она не знала, что бесплодные попытки облегчить ее бедственное положение, тщетные размышления об ужасах, которым она подвергалась, и горькое сожаление из-за их разлуки лишили его сна, аппетита и покоя. «Глядя на твою стойкость, я презираю себя за слабость», — промолвил он. «Ни одна женщина, ни одно человеческое существо не способно на такое благородство. Должно быть, ты презираешь таких, как я, согбенных и сломленных судьбой. Но я вижу, что с тобой все в порядке, и половина моих опасений не оправдалась. Бог хранит и оберегает тебя. Надо было больше в него верить». «И все же, Невилл, скажи, что случилось?» «Ничего», — ответил он. «Но разве это не чудовищно? Я никак не могу смириться с выпавшими на нашу долю бедами. Как неупокоенный призрак, я не нахожу себе места. Я очень эгоистичен в своих чувствах, но все мои мысли о твоих страданиях. Если бы все зло обрушилось на меня, пощадив тебя, я бы порадовался самым невыносимым мукам. Но ты, Элизабет, ты стала жертвой моего жестокого отца, и будущее представляется мне еще ужаснее настоящего». Элизабет удивилась его словам. «Что он имел в виду?» «Будущее, — повторила она, — принесет моему отцу свободу. Что в этом ужасного?» Он уставился на нее в печальном недоумении. «Да, — продолжала она, — как бы ни тяготили меня мои печали, я не унываю и не сомневаюсь, что в конце концов справедливость восторжествует. Нам многое придется вытерпеть. Наша стойкость подвергается испытаниям, а сердце терзается в муках. Но беды пройдут, и лишь терпение нам поможет. Суд закончится, он выйдет из тюрьмы, мы снова обретем свободу и будем в безопасности». «Теперь я понимаю», — ответил Невилл, «что мы живем в разных мирах, и несправедливо показывать тебе будущее, каким его вижу я». «Но все же расскажи мне, объяснись», — воскликнула Элизабет. «Ты так меня напугал, что лучше выслушать любое объяснение, чем терзаться мыслями о том, что значат твои слова и вид». «Нет», — ответил Невилл, «не хочу, чтобы на тебя влияла моя слабость. Твое восприятие и твои надежды, безусловно, основаны на разумных доводах. Прости мне столь банальное сравнение в такой печальной ситуации, но мы с тобой как две стороны одной медали. Я вижу только темное и пугающее. Я живу среди твоих врагов, точнее, врагов мистера Фолкнера. Я слышу лишь разговоры о его вине и готовящемся наказании, и это сводит меня с ума. Я умолял отца не мстить. Сам я не сомневаюсь, что рассказ мистера Фолкнера правдив, и мне ненавистна мысль, что такого благородного человека ждет подобная судьба. Когда же я думаю, что ты вовлечена в эту чудовищную и несправедливую историю, кровь стынет в моих жилах. Я умолял отца, спорил с ним, просил Софию убедить его, что справедливость важнее мести. Но все было тщетно. Если бы ты видела старика, я имею в виду своего отца, прости, что столь непочтительно о нем отзываюсь, если бы знала, какое дьявольское злорадство рождают в нем мысли о мести и с каким отвратительным восторгом он расписывает все подробности позорного наказания, которому подвергнется тот, кто многократно превосходит его благородством, ты бы тоже его возненавидела. Он ядовито и презрительно отзывается о моей слабости, каковой он считает готовность простить человека, погубившего мою мать, уважение к нему и сочувствие к тебе». Впрочем, меня это не трогает. Я прихожу в отчаяние, лишь представляя, что он победит, а ты будешь несчастна и навсегда для меня потеряна. Я почему-то думал, что такие же мысли посещают у тебя, и ты страдаешь даже больше моего, — продолжил он. Я представлял, как ты корчишься в муках отчаяния и чахнешь под грузом невыносимых пыток. Ты постоянно снилась мне, и в этих снах с тобой случалось что-то страшное. Ты истекала кровью, лежала бледная и умирала. Иногда ты и вовсе являлась мне в образе моей несчастной матери, какой ее описывал Фолкнер, когда нашел качающиеся на волнах холодной и бледной. Я видела другие картины, еще более пугающие. Не в силах добиться отклика от собственного отца, я возненавидел общество людей и последний месяц жил в Дроморе. Несколько дней назад туда приехал отец. Я удивился, а потом узнал причину его приезда. Он ждал появления Осборна. Как стервятник летит на мертвечину, так и он почуял запах беды и поторопился явиться. В Ливерпуле у него имеется свой человек, который должен был сообщить, как только об Осборне станет что-то известно. Эта гнусная тяга к злу вызывала у меня отвращение. Я оставил его и приехал сюда, чтобы понаблюдать за тобой хотя бы издали, надеясь, что твой вид очистит мой проклятый дух от влияния мрачных чувств, которым я так долго предавался». Отец узнал, где я. Утром я получил от него письмо. Можешь догадаться о его содержании. «Он рад, что Осборн отказался приехать», — догадалась Элизабет, которую очень впечатлила картина ненависти и злобы, нарисованная Невиллом. Слушая его пылкий рассказ, она дрожала с ног до головы. Его слова всколыхнули в ней яростные чувства. «Не просто рад. Он торжествует», — ответил Невилл. «А ты? Ты, мистер Фолкнер, разве вы не в отчаянии?» «Если бы ты видел моего милого отца», — ответила Элизабет, и при мысли о Фолкнере к ней вернулось мужество, «то понял бы, сколько сил придают человеку осознание невиновности и благородный ум. Он не отчаивается, даже если случается худшее, храбро смотрит в глаза настоящему и со смирением думает о будущем. Стойкость его души поражает, его дух несгибаем. И ты разделяешь его чувства?» «Отчасти да». Но меня также поддерживают другие мысли. Трусливый поступок Осборна тяжело ударил по нам, но все еще можно исправить. Человек, которого мы послали за Осборном, слишком легко сдался. Надо пробовать другие средства. Я сама поеду в Америку, найду Осборна, и можешь не сомневаться, у меня получится его уговорить. «Ты?» — вскричал Невилл. «Ты поедешь в Америку и будешь выслеживать человека, который не хочет, чтобы его нашли? Это невозможно!» Ты окончательно сошла с ума. А Фолкнер согласен на эту безрассудную затею?» «Ты не стесняешься в выражениях», — заметила Элизабет. «И имею на это право», — ответил Невилл. «Впрочем, прости, но моя горячность оправдана. Тебе нельзя ехать в Америку. Во-первых, это не подобает приличиям, а во-вторых, бессмысленно. Представь, что ты высадилась на берега этой огромной страны и ищешь человека, который прячется неведомо где. Неужели ты планируешь бродить по улицам больших городов и ездить по всей стране туда-сюда, лишь бы его отыскать? На это способен только самый неутомимый человек. А тебе в силу возраста и пола это вряд ли удастся». «И все же я поеду», — задумчиво проговорила Элизабет. «Сколь многое остается не сделанным, потому что нам кажется, что это невозможно. А ведь если постараться, оказывается, что ничего сложного нет. Если передо мной возникнут непреодолимые препятствия, я смирюсь. Но пока не вижу ни одного. Меня не снедает распространенный страх перед неизвестностью, свойственный тем, кто всю жизнь просидел на одном месте. Я путешествовала с детства и знаю, что проехать 1000 миль так же легко, как 100, разве что чуть больше устанешь». Если меня и ждут опасности и трудности, я легко их преодолею, ведь все ради моего дорогого отца». Произнося эту речь, она казалась прекрасной, как ангел. Ее непокорность была свободна от грубости и возникла не из любви к противоречию, а из уверенности, что ее ничто не остановит и ничто ей не повредит при исполнении долга. Ее бесстрашие порождалось благородством великодушного сердца, которое не верило в людскую испорченность. Она подробно растолковала своему другу причины, укрепившие ее решимость. Рассказала, как Фолкнер описывал характер Осборна, и объяснила, что если тот не явится на суд, ущерб будет огромен, и его все-таки можно убедить, если за уговоры возьмется человек, преданный делу. Невилл внимательно слушал. Она замолчала. Он задумался и не ответил. И тогда она продолжила говорить, но он по-прежнему не издавал ни звука. Наконец она произнесла: «Я вижу, что убедила тебя. Ты поддался мне. Ты согласен, что мое путешествие — долг и необходимость. Кажется, мы оба склонны придавать огромное значение долгу и принимать внезапные, если не сказать опрометчивые решения. Возможно, мы оба склонны перегибать палку и потому вызываем осуждение окружающих. Так давай хотя бы друг у друга находить одобрение. Тебе нельзя ехать в Америку. Это будет бесполезно. Ты не добьешься успеха, несмотря на свое рвение. Но я поеду. Естественно, все, я имею в виду сэра Бойвилла и прочих, сочтут меня сумасшедшим или даже хуже, но сердце подсказывает, что я все делаю правильно. Я потратил много лет, пытаясь выяснить судьбу матери. Теперь мне все известно. В рассказе Фолкнера нет недомолвок. Я нашел в нем ясный и удовлетворительный ответ. Но другие почему-то сомневаются в правде и воображают себе отвратительные картины. Обоснованы ли их подозрения? Я так не считаю. Но многие в этом уверены и считают, что истина выяснится на предстоящем суде. Однако этот суд будет фарсом, если окажется несправедливым и неполным. А без Осборна он таким и будет. Как сын ее и сэра Бойвилла, я обязан сделать все возможное, чтобы развеять сомнения. Я решил, я еду. И не сомневайся, без Осборна я не вернусь. Ты же позволишь занять твое место и действовать от твоего имени. Ты веришь в мое усердие?» Элизабет снаряжалась в Америку, повинуясь бесхитростному велению долга и рассудка. Но предложение Невилла глубоко ее тронуло. Слезы хлынули из глаз, и дрогнувшим от чувств голосом она произнесла: «Боюсь, это невозможно. Ты наткнешься на слишком сильное сопротивление. Но я никогда, никогда не смогу отплатить тебе за великодушие, с каким ты предложил свою помощь. Я делаю это не только ради тебя, но и ради себя», — ответил он. «Что до сопротивления, это моя забота. Ты знаешь, что ничто меня не остановит на пути к цели, а моя цель ясна. Безошибочный внутренний голос твердит, что я прав, а в чужом одобрении я не нуждаюсь. Мной должна бы двигать жажда справедливости и, возможно, сочувствие к человеку, ставшему причиной наших страданий. Но я не стану притворяться, что я лучше, чем есть. Если бы речь шла только о Фолкнере, это дело интересовало бы меня куда меньше. Однако речь о моей матери, относительно которой не должно остаться даже намека на недомолвки. Все должно быть предельно ясно, ни у кого не должно остаться сомнений. Твою жизнь тоже не должна омрачать тяжкая судьба того, кому ты питаешь беспримерную преданность, и ты не должна из-за него терзаться. Он не виновен, я это знаю. Но если мир считает его убийцей и относится к нему как к преступнику, сможешь ли ты когда-нибудь стать счастливой? Благодаря тебе я осуществил то, к чему стремился. Я бесконечно тебе обязан и хочу вернуть долг. Впрочем, дело не только в обязательствах. Ты знаешь, что мое желание тебе служить безгранично, что я люблю тебя так сильно, что не выразить словами, и остро ощущаю любую обиду, которую наносят тебе. Я ничего не могу с собой поделать. Даже если весь мир мне запретит, я должен сделать все для твоего благополучия. Ты, с твоей чистотой и благородством, стоишь тысячи подобных моему отцу. Теперь, когда ты знаешь все о моих побуждениях и причинах моих поступков, разве можешь ты сомневаться в моей решимости?» Пылкость и горячность Невилла смела возражение Элизабет, пробудив в ней глубокую нежность и благодарность. Он с гордостью произнес: «Я докажу, что я твой друг. Небеса дали мне возможность тебе послужить. Я благодарен им за это». Он казался таким счастливым и так безудержно радовался, что ее сердце тоже исполнилось радости, более спокойной, но такой же искренней. Они были молоды и любили друг друга. Это само по себе казалось блаженством, но жестокие обстоятельства сблизили их, умножив счастье и сделав привязанность более пылкой и прочной. Теперь же, когда он нашел способ быть ей полезным, а она всецело на него положилась, рухнула последняя пелена и последняя преграда, и их сердца соединила чистейшая любовь, что возникает лишь при полном доверии и безраздельной взаимной симпатии. Невиллом всегда управляли великодушные порывы, но он нередко бывал опрометчив в своих решениях и торопился действовать. Его чувствительной душе было неприятно смотреть на страдания даже самого порочного человека, и он глубоко сопереживал всем страждущим. Поэтому, размышляя о положении, в котором оказалась Элизабет, он приходил в бешенство. Представляя ее нынешнее существование, он не думал о различных обстоятельствах, которые смягчали ее бедственное положение. Он представлял только самое худшее, самое отвратительное и в мрачнейших красках. Его воображение рисовало картины ужасного будущего Фолкнера, о котором сам Фолкнер и Элизабет изо всех сил старались не думать. Фолкнера ждала та же судьба, что и самых жестоких преступников, и Невиллу она казалась неизбежной. Он часто задумывался, почему Фолкнер не хочет сбежать и почему Элизабет, такая преданная и смелая, не придумает, как вызволить его из темницы. Он пытался заставить отца прозреть, смягчить его сердце, но тщетно. Он также искал в давно минувшем прошлом какие-нибудь улики, которые могли бы оправдать Фолкнера. Ездил в Треби и видел могилы несчастных родителей Элизабет. Встречался с миссис Бейкер и собрал рассказы очевидцев о том, как Фолкнер высадился на берег, но не узнал ничего, что помогло бы прояснить загадку смерти его матери. Единственным следом оставалось собственное признание Фолкнера, в котором каждая строчка была правдивой и представлялась ему столь благородной данью памяти бедной Литеи, что попытки отца заподозрить Фолкнера во лжи и извратить его слова казались ему ужасными и отвратительными. Поначалу софистика сэра Бойвилла и его убедительные аргументы сбили Невилла с толку, но вскоре преданность Элизабет делу Фолкнера заставила его передумать. Ему открылась низость мотивов отца и истинный ущерб, который тот нанес репутации матери. Тогда Невилл решил избавить окружающих от предрассудков в отношении Фолкнера или хотя бы добиться справедливого суда и стал во всеуслышание заявлять о своей уверенности в невиновности Фолкнера. Он отзывался о нем не иначе, как о джентльмене, великодушном и порядочном человеке. Твердил, что в наказание за свое преступление он должен погибнуть от руки мужа или сына жертвы или предстать перед судом своей совести. А преследовать его так, как преследует сэр Бойвилл, бесчестно и бессмысленно. Рассказ Фолкнера раздосадовал сэра Бойвилла. Его тщеславие было сильно задето противостоянием со стороны сына и равнодушием жены, которая самолично признавалась, что его не любит. Он был не в силах понять великодушную натуру Невилла и, помня о его прежнем рвении в расследовании дела матери, думал, что тот с готовностью поддержит его месть. Однако нынешние доводы сына — уважение к врагу и желание, чтобы к тому отнеслись со снисхождением, что вполне соответствовало джентльменскому кодексу чести, представлялись сэру Бойвиллу безумием и даже хуже. Радуясь позору и страданиям врага, он почти убедил себя, что его обвинение — чистая правда, и наказание осужденного преступника наконец удовлетворит жажду мести. Больной старик, уже одной ногой стоявший в могиле, он тешил себя мыслью, что его хватка по-прежнему была смертельной, и тот, кого он ранил, терзался в агонии, признавая его власть. Вернувшись в Дромор из Карлайла, Джерард стал искать встречи с отцом. Когда Осборн отказался присутствовать на суде, самые смелые надежды сэра Бойвилла оправдались. Увидев сына, он саркастически его поздравил, показав всю жестокость своего сердца. Джерард ответил сдержанно, сказав, что это обстоятельство действительно может роковым образом повлиять на суд, но с ним нельзя просто так смириться, и он сам отправится в Америку и попытается уговорить Осборна приехать, чтобы в истории его матери не осталось темных пятен, и грядущий процесс оказался бы полным, справедливым и удовлетворительным. Услышав эту новость, сэр Бойвилл на миг онемел от ярости. Последовала свирепая сцена. Джерард уже все решил и считал свой поступок правильным, поэтому оставался спокойным и непоколебимым. Сэр Бойвилл, привыкший не стесняться в бранных выражениях, выплевывал оскорбления и злобные проклятия. Он называл сына осквернителем материнской памяти, позором семьи и всего человеческого рода. Джерард улыбался, но в глубине души ощущал себя несчастным от того, что они с отцом обречены на вечное противостояние. Ему пришлось призвать на помощь весь свой энтузиазм, чтобы побороть унизительное и печальное воздействие отцовского негодования. Они расстались, так и не договорившись. Сэр Бойвилл поехал в город, Джерард отправился в Ливерпуль. Дул встречный ветер, и не похоже было, что он скоро изменится. Джерард решил воспользоваться временной отсрочкой и снова встретиться с Хоскинсом, предположив, что это поможет ему в поисках. Он также решил посоветоваться с его другом, американским консулом. Он поспешно купил билет на корабль, отплывавший через 4 или 5 дней, а затем отправился в Лондон.